Глава 9. Рыбацкая шахта и Найвал. На палубе тягача царил рабочий хаос, и только в каюте отдыха, где горел шаманский фонарь, соблюдался хоть какой-нибудь порядок. А здесь, в темном нутре судна, ржавели совсем непонятные мне металлические конструкции, брошенные вдоль стен. С труб свисало грязное тряпье, пахнущее сыростью и плесенью. Чернели открытыми зевами массивные ящики с инструментами и деталями. Корпус корабля беспрестанно содрогался, из двигательного отсека воняло чем-то неприятным, и у меня от этого запаха кружилась голова. Звук от мотора шел совсем уж жуткий. Казалось, потрепанный ледоход доживает последние дни. Его сердце лязгало, звенело, будто по нему в выступлении лупили стальными лапами все демоны темного бога. Но, несмотря на звон, запах и темноту, здесь было лучше, чем снаружи. От труб шло ощутимое тепло, и я даже стянул с себя тулуп впервые за несколько дней. Мы с Фари примостились на одном из закрытых ящиков. Эльма путейщики положили к себе в каюту, где один из них оказал ему первую помощь. Оказывается, наш силач успел перетянуть отсеченную кисть ремнем, и, наверное, это и спасло ему жизнь. Я представил себе, как он сидит у трупа ледовой гончей на морозе, в пурге, и перетягивает то, что раньше было здоровой рукой. Один в бушующем метели с сознанием того, что те двое мальцов, идущих с ним, ничем не смогут ему помочь. Из закрытой двери в каюту сквозь щели к нам проникал слабый свет, которого хватало только для того, чтобы очертить ее контуры. Такие же лучики пробивались сквозь люк на потолке, ведущий в рубку. Слева от меня Фари привалился к теплой трубе и дремал, а я думал о том, что жуткий пеший путь закончился, и вскоре предстоит выбирать иную цель, и эти мысли царапало сердце пуще ледяных осколков. Моя вселенная никогда не простиралась дальше далекого кряжа, и всегда в центре любых мыслей оказывался Касси Нонг. Но теперь... Остаться с рыбаками? Вряд ли. Там нужно многому учиться, да и... Селятся на шахтах только принадлежащие гильдиям работники. Если ты не состоишь в их братстве, никто не допустит тебя до воды. Людям со стороны вход в шахты заказан, а это значит, что нужно искать себя дальше в снежной шапке. «Барухельм», — вспомнились слова умирающего Сканди. Он говорил о далеком городе и об инструментарии Лунаре. Имя врезалось в память как свое собственное. Рука сама нащупала компас за пазухой, и я достал загадочный артефакт. Щелкнул резной крышкой, открывая его. Теплый голубоватый свет озарил мое лицо, и я воровато покосился на Фари, прикрыв ладонью компас. Мальчик-циркач мирно посапывал. Зачем ледовым гончим подарок одноглазого? Мягкий свет чуть пульсировал, огоньки бежали к стенкам от бирюзовой стрелки, и мне в очередной раз захотелось узнать, что же притягивает ее, куда она указывает. Не из-за этой ли загадочной цели и погибла моя деревня? Ледоход резко подпрыгнул, двигатели взревели, от толчка я выронил загадочный компас. Меня бросило в холод. С металлическим звоном артефакт упал на пол, подпрыгнул... и отлетел в угол к конструкциям, загудевшим от маневра судна. «Проклятие, проклятие!» Сердце забилось, словно после долгой пробежки. Я соскользнул с ящика и на карачках бросился за предательски сияющим беглецом, но не успел. «Что это?» — испуганно спросил проснувшийся Фари. Я не ответил. Подхватил артефакт с пола и захлопнул крышку. Сияние погасло. Теперь хотя бы не будет видно выражения моего лица, на котором застыл ужас пойманного с поличным воришки. «Что это, Эд?» — требовательно повторил мальчик. Я силился найти слова и сказать их так, чтобы не показаться подлецом, но сам факт этого поиска лучше любого судьи определял мою вину. «Это ведь компас, да?» — пошевелился Фари. «То, что искал тот человек на корабле?» «Ледовая гончая», — поправил я его, и затем... Меня как прорвало. Я поведал ему о страшном убийстве в Касси Нонге, о рассказе шамана Сканди про обряд черного капитана, об одноглазом, об Эрне, о приходе темного бога, о той женщине-гончей на платформе у дома моего отца. Фарис слушал, не перебивая, я чувствовал, что он верит мне и не осуждает. «Это тот самый компас, о котором говорил старик, да?» — спросил он, когда мой рассказ подошел к концу. В темноте не было видно, но я все равно кивнул. «Дай посмотреть, а?» — неожиданно попросил мальчик. Фарис осторожно принял коробочку из моих рук, открыл ее, и голубой свет выдрал его лицо из царящей на палубе тьмы. Его подозрительность, недовольство и задумчивость медленно растворились в поистине детском восторге. Будто с него сковырнули маску суровости, за которой прятался ребенок. С блеском в глазах Фари изучал волшебную игрушку, любуясь игрой огоньков. Я осторожно сел рядом. «Ух ты!» — протянул Фари, а потом резко посерьезнел. «Эльм тебя убьет». Мы подошли к тому, что так занимало мои мысли. Если здоровяк, внутри которого то и дело бесновались демоны, узнает, что причина его увечья — я, предсказание мальчика сбудется, можно даже не сомневаться. Страшно представить, что меня ждет в этом случае. Удивительное дело, но гнев Эльма пугал меня больше, чем оставшиеся позади гончие. «Интересно, куда он показывает?» — пробормотал Фари. Он крутил компас и так, и сяк, разве что на зуб его не пробовал. «Дорогая вещь, наверное. В нем что-то есть. Я чувствую, что он важен. Я хочу отнести его в Бароухельм, где бы тот ни был, и найти того человека, о котором говорил Сканди». Фари с серьезным видом посмотрел на меня. «Ледовые гончие действительно существуют, да?» Проклятие, но в его душе пылал восторг. Это огорушило меня. Как можно радоваться таким открытиям? «И черные капитаны тоже, да?» — продолжал Фари. Огни компаса отражались в его глазах. «Ух ты!» Ледоход опять дернулся. «А Эльму надо сказать», — произнес мальчик. На меня он старался не смотреть. «Это неправильно, если он не будет знать, но он вспыльчивый». Я не хотел просить его о молчании. В конце концов, они друзья, и у них не должно быть секретов друг от друга. А какой-то деревенский мальчишка вроде меня, оказавшийся с ними на одном борту, не стоит клина в теплых отношениях. Но при мысли о гневе Эльма становилось жутко. Я заерзал. «Нет, нельзя говорить», — опять покачал головой Фари. «Совсем нельзя. Как-то раз в цирке он сломал руку охраннику за то, что тот подвел его». «Как подвел?» «Ну, просто подвел». Он бросил на меня быстрый взгляд. «Подвел, понимаешь?» Некоторое время мы молчали, наблюдая за игрой огоньков. Я думал о том, что значит это злосчастное «подвел», а мой товарищ любовался огнями. «Мой отец любил рассказывать истории о черном капитане, Анхайме», — сказал Фари, и в нем опять на миг всколыхнулась боль. «О том, как он поднял бунт против светлого бога и захватил ледяную цитадель, чтобы дотянуться до неба. Как корабли других капитанов собирались вокруг, и они начали стройку гигантской лестницы. Мне так нравилась эта история, ну, особенно та часть, когда приходили добрые и разрушали его творение, а его самого прогоняли в пустыню». «Неужели это правда? Неужели добрые и ледовые гончие действительно существуют, Эд?» «Не знаю», — честно признался я. «Этой сказки мне слышать не доводилось. О добрых же, секретном ордене свободных капитанов, я слышал. Скандиан Лиан, по слухам, был правнуком одного из них. Что, если его друг Лунар из них?» Эта мысль не приходила мне в голову. «Слушай, а тебе попутчик в Браухельм не нужен?» — неожиданно предложил мальчик, а? «Доберемся до шапки, найдем торговый ледоход, идущий на юг, а? Как тебе?» «Я много знаю, наверняка пригожусь. Ты только не торопись отказывать. Но я вот сейчас сижу, смотрю на эту игрушку, вспоминаю все, что увидел до этого, где бывал, и хочу, чтобы вот это было настоящим. Вот только это, понимаешь? Тогда у всего есть смысл, понимаешь? А как мне это Светлобог объяснить?» Я не понимал его странных слов, но обрадовался. «Конечно, нужен Фари. Это было бы здорово. Нет, правда?» Фари широко улыбнулся. «Мне так надоел цирк», — поделился он и захлопнул крышку компаса. «А чем ты там занимался?» «Я помогал метателю топоров. В основном стоял у мишени». Мальчишка передернулся. «Брррр! Иногда было так страшно, Эд! Просто ужас! Ужасный ужас! Скажу я тебе. Только стояла, больше ничего не поверил я. Нет, возмутился он. Ты что, конечно, нет. Гальдис учил меня своему искусству. Я, знаешь, умею неплохо метать ножи, топоры. Но не так, как Гальдис, конечно. Вообще в цирке приходится многому учиться. А Эльм? Я взял протянутый им компас и положил его за пазуху. Он охранником у нас служил. Иногда силачей подменял, если те не могли выступать. Иногда подставным борцом был. А вообще он не цирковой. С оттенком забавного превосходства сообщил Фари. Мы были детьми. У детей всегда все проще, чем у взрослых. И даже такие решения, как путешествовать вместе, принимаются в течение нескольких минут. Но иногда о них приходится сожалеть всю оставшуюся жизнь. Хотя о дружбе с Фари, так неожиданно зародившейся на тесной палубе ледохода, мне жалеть не пришлось. В шахтерское поселение мы прибыли под конец дня, когда небо уже совсем потемнело. Я никогда не отъезжал так далеко от Касин-Онга и потому озирался во все глаза, чувствуя непонятную тревогу. Снежные купола притопленных во льду хижин прятались за кольцом висящих на высоких шестах фонарей. Мимо домов, которые стояли прямо на льду, они на платформах вели протоптанные дорожки, кое-где огороженные, кое-где нет. Шел снег. Мягкие хлопья ярко вспыхивали, попав в лучи света, и неторопливо оседали на теплых фонарных стеклах, где таяли, образовывая наледи и сосульки. Поселок спал. Наш тарахтящий ледоход остановился совсем рядом с кольцом фонарей. Водитель не глушил двигатель, так как путейщики не собирались ночевать у шахтеров. Как пояснил один из них, с новостями вроде прихода темного бога нужно мчаться в город, так что корабль стоял на окраине поселения и резал тьму светом прожекторов. Первым, кого мы встретили, был староста Найвел. Найвел Анвеллер, хозяин северной шахты, принадлежавшей объединенной гильдии Снежной Шапки. Морщинистое лицо этого сурового человека, не сломленного грузом прожитых лет, украшала сложная вязь синей татуировки, символ власти. Символ ответственности. Среди узоров я разглядел несколько изящно вплетенных рыб. Он выбрался из центральной хижины, как только услышал шум ледохода, и когда мы покинули корабль, уже подходил к судну с недобрым подозрением на лице. Найвел Анвеллер ненавидел людей, но еще больше он ненавидел людей, не укладывающихся в его планы. «Что еще стряслось?» — резко спросил он, едва из люка выполз старший путейщик. Свет фонарей падал сверху, отчего тени рыбаков стали короче. Спутники старосты с нескрываемым любопытством смотрели на меня и Фари. Их начальник удостоил нас коротким недобрым взглядом. Снег оседал на их плечи ленивыми крупными хлопьями. «Касин-Онг пожрал темный бог», — сказал ему путейщик. Лицо его было измазано чем-то черным. «Вот, мальцов подобрали в пустыне». И раненого вам привезли. До Снежной не дотянет, боюсь. Вы бы их приютили пока. Говорил он осторожно, будто шагал по талому льду. Троих нахлебников притащили, получается. Старик и глазом не моргнул на весть о гибели соседней деревни. Найвел. Робко одернул его один из спутников. Высокий, заросший густой бородой мужчина с чуть раскосыми глазами. На его рыжих усах уже белел иней. Беда у людей, не видишь? «У нас шахта рухнула. Фадар!» — огрызнулся староста. «Со дня на день придет корабль из шапки за товаром. Что ты будешь жрать, если мы не сможем выдать план? Придешь ко мне и скажешь? Ой-ой, прости, Найвел, ой, погорячился я тогда. Ой, да дай мне хоть что-нибудь покушать, да?» «Знаешь, что я тебе отвечу? Я покажу тебе на этих двух и скажу, они съели твою рыбу, Фадар. С ними разбирайся, скажу я». «Ну, раненый...» Попробовал ответить добрый Фадар. «Ох, не начинай снова!» — поморщился старик. «Возьмем мы раненого, возьмем! Мы же не звери!» «Клаус, разбуди дока Эккера. Скажи ему, что по его душу из пустыни приветец пришел. Но радоваться таким гостям я не буду, Фадар. И тебе не советую. Клаус, ты еще здесь?» Второй спутник рыбака торопливо кивнул, развернулся и зашагал по тропке в поселок. «Ну, а мы, пожалуй, поедем. Только помогите вытащить бедолагу. Тяжелый он. путейщик едва скрывал облегчение. «И придумай, как его тащить, Клаус!» — крикнул староста вслед уходящему. «Никуда вы не поедете!» — грубо сказал он, повернувшись обратно. Путейщик застыл в изумлении. «Мне не нужно два лишних рта. Забирайте их с собой. Они, как я вижу, вполне себе здоровые». «Я не брошу Эль, мой друг!» — смело сказал Фари и порывисто шагнул вперед. «Мы можем все отработать. Только скажите, что нужно. Я много умею, я цирковой». «Что же ты умеешь, цирковой?» — ядовито спросил Найвел и уставился на нас холодным колючим взглядом. Я ошеломленно молчал, приходя в себя от осознания, что в душе старшего рыбака не оказалось ничего, кроме раздражения. Мне показалось, что если бы путейщики вывалили ему на снег три трупа, он пришел бы в гораздо более радушное расположение духа. «У меня дурака валять не получится. Надо сдавать норму в гильдию. Умение стоять на голове, жонглировать кеглями в этом деле не подспорье, парень. Еще есть таланты?» «Я с теплицами работал, ну и вообще там разное по мелочи, в трактире помогал», — наконец нашелся я. Мороз, оставшийся где-то в прошлом, пока мы ехали внутри тягача, вернулся и обнял меня колючими лапами. Зубы застучали. «Лед когда-нибудь резать приходилось?» — быстро спросил Найвел Анвеллер, бросив на меня оценивающий взгляд. «Приходилось». Старик плотно сжал тонкие губы, совсем исчезнувшие с его лица. Тяжело вздохнул, отчего из носа вырвались две струйки пара. «Фадар, забирай их себе. Завтра с тобой за льдом поедут. А Штуца и Морангейма я отправлю на лов». Староста фыркнул и пошел обратно в хижину. «Хорошо, Найвел», — заступившийся за нас рыбак улыбнулся. «Пойдем, ребята. О вашем друге хорошо позаботятся». Мы тепло попрощались с путейщиком, имени которого так и не узнали. Этот перепачканный маслом и гарью человек и его напарник, обитающий в рубке, все-таки спасли нам жизнь. Интересно, как сложилась их дальнейшая судьба? Но я, к сожалению, этого не знал. Потрепанный ледоход покинул шахтерский городок сразу после того, как несколько крепких мужчин вытащили Эльма на улицу и понесли в хижину доктора Эккера, стареющего гильдийского медика, чьи татуировки могли поспорить с узорами на лице Найвела Анвеллера. Мы же отправились в хижину Фадара, где пахло потом, немытыми телами и плесенью, но зато было тепло. На широком покрытом шкурами настиле спали два рыбака, которыми оказались тот самый Штуц и Морангейм. Наш благодетель указал на свободное место рядом с ними и сказал: «Обо всем завтра поговорим. Спите. Я вижу, вам это нужно». Мы с Фари действительно валились с ног. Так я провел первую ночь в рыбацкой шахте, принадлежащей гильдии Снежной Шапки. В темноте под басовитый храп и урчание в животах мужчин. В безопасности. На пороге нового. Измотанные путешествием мы проспали до утра, когда Фадар нас все-таки разбудил, обнаружили, что наши соседи давно уже подались на лов. Тот, кто бывал в тесных хижинах таких поселков, где разминуться не так-то просто, поймет, как же мы удивились тому, что собирающиеся на работу мужчины умудрились нас не потревожить. Утром Фадар отвел нас в общую столовую, расспрашивая о случившемся и хмуря густые рыжие брови, когда узнавал детали прихода темного бога. О гончих ни я, ни Фари даже не заикнулись, благоразумно придерживая знания. Затклое помещение, сопряженное с кухней, тоже не отличалось простором. Узкий длинный стол с двумя простенькими лавками, место ежедневного сбора для всех вахтенных рыбаков, которых в поселке, судя по местам, было не больше двух десятков. Из двери на кухню шли такие запахи, что рот сам наполнился слюной. Мужчина в желтых одеждах, колдующих над горелкой, то и дело появлялся в проеме, чтобы бросить на нас заинтересованный взгляд. Обменявшись парой слов с Фадаром, он вскоре принес нам завтрак. И эта сытная простенькая трапеза из вареной рыбы успокоила страждущие желудки и наполнила тело приятной слабостью. Рыбак наблюдал за нами сочувствующей улыбкой. Его борода мне запомнилась. Рыжая колючая щетка, покрывавшая скулы, подбородок, щеки и спускающаяся по шее вниз. Наверное, он не знал, что такое шарф. Когда мы доели, обессиленно откинулись, переваривая, Фадар некоторое время говорил с нами ни о чем, особенно интересуясь цирковым прошлым Фари. Затем резко прервался, хлопнул по столу широкой ладонью и сказал, что время отправляться на лед. Покинув теплое объятие столовой, мы вышли на улицу. В свете солнца, укутанный снегом поселок, празднично искрился. Свежий морозный воздух приятно бодрил и сам собой вызывал на лице улыбку. От южной границы к далеким шахтам, издали похожим на гигантские сугробы, вела накатанная колея. Один маленький тягач как раз полз по льду в их сторону. Вместе мы пришли к пристани, у которой отдыхало несколько небольших ледоходов. Я сразу выделил тот, на котором нам суждено было отправляться в путь. Огромный кузов и крошечная кабинка, которая, скорее всего, даже не отапливалась. По крайней мере, у нас в Касинонге на старых мини-тягачах всегда царил холод. И, отправляясь за льдом на старый катер, стоило одеться потеплее, чтобы не околеть, пока тягаешь огромные глыбы. Но Энгу — это зачарованный шаманами лед, и если хочешь жить, то позаботишься о том, чтобы замерзшие глыбы своевременно поставлялись в поселок. Не будет льда, не будет топлива. Встанут ледоходы, погаснут фонари, дома застудит недобрый ветер, и питаться придется только сырым. На севере Энгу — это жизнь, так что еще и поэтому шаманы весьма уважаемые и почитаемые люди. Темный бог, он где-то там, в глубине, и многие только слышат о нем, радуясь, что не довелось увидеть, а вот превращение холодных монолитов в вязкую горючую жидкость — это уже повседневность и горе тому поселению, в котором нет того, кто знает тайный язык льда. Жизнь из такого места уйдет с последней каплей Энгу. Насчет тягача я не ошибся. Фадар целенаправленно провел нас к обшарпанному кораблю. Забравшись внутрь, мы сели позади водительского места на груду грязного тряпья, покрывшую широкое сиденье. Рыбак угнездился за штурвал, с полоборота завел двигатель, посмотрел на нас и сказал: «Ну, ребятня, поехали, что ли?» Корабль дернулся и пополз по льду в сторону карьера. Фари сел у стекла и протер в морозных узорах небольшую дырочку, в которой мы увидели, как поплыл мимо крошечный рыбацкий поселок. Сонное место, тихое. Фадар оказался из тех людей, которые не рассуждают на сторонние темы, когда нужно работать. Так что почти весь день мы провели в кратере ледового карьера, выпиливая из толщи крупные куски. Рыбак внимательно следил за нами, иногда помогал советом, но мы прекрасно справлялись и сами. Фари занял положение моего помощника, безропотный даже с охотцей, делая все, что я скажу. Вместе мы орудовали пилой, заботясь о том, чтобы блоки легко отделялись от ледника. Карьер был глубиной не больше 3 футов, и потому самой большой проблемой оказывались лишь верхние части. Там стоило держать ухо востро, остерегаясь момента, когда выпиленный блок поведет в сторону, но может рухнуть на головы пилильщикам. И как только мы слышали хруст, то сразу отходили в сторону, а к работе приступал Фадар. Он заколачивал в блок железный крюк, затем цеплял трос, а потом шел в кабину корабля, оставляя открытой дверь. Двигатель начинал трещать, сдирая белую глыбу с места, и после того, как та падала на лед, и хорошо, если не раскалывалась, затягивал ее на поднимающуюся платформу. Если же от удара она разваливалась на острые части, нам приходилось таскать их на руках, так что приятнее всего было пилить самые нижние блоки. Они уходили в кузов легко и без приключений, а мы тем временем брались за следующий кусок. На морозе работалось легко и радостно. Лишь иногда я возвращался к мыслям, к гончим, к Эльму, и в такие моменты замыкался в себе, рассуждая о том, что ожидает нас в ближайшем будущем. Компас на груди уже стал частью меня. Холодное напоминание о словах погибшего шамана. Как нам выбраться отсюда? Когда Эльм сможет встать с кровати? Ближе к середине дня, когда Фадар с покрытой льтом бородой объявил перерыв и развел в кабине горелку, чтобы вскипятить чай, я спросил у него о кораблях, идущих в снежную шапку. «Через недельку придет тягач из города за добычей», — ответил он. Мы сидели рядом, глядя на искрящиеся морозные завитки на стеклах. Вода в котелке шумела и остро пахла сгоревшей Энгу. «Он мог бы и чаще ходить, да только зачем? Нет у нас столько товара, чтобы несколько раз в неделю гонять команду туда-сюда». «Да и вообще промысел все хуже», — мы молчали. «А куда там собираетесь?» — спросил Фадар, когда тишина провисела достаточно долго. «Не знаю», — признался я ему. «Как вы думаете, с Эльмом все будет в порядке?» «Это ваш товарищ-то?» Рыбак сидел нахохлившись, погрузив бороду в пушистый воротник. Нос его раскраснелся. «Не знаю, парень. Холод хоть и милосерден, но коварен. Спроси у Эккера, ему все равно потом к нему поедем. Он у нас и шаман, и гильдейский врач в одном котле». Фари вновь расчистил дырку в стекле и смотрел на сверкающую льдом пустыню. «Как он руку-то потерял, а? Мне с утра ребят в столовой рассказывали, что ее словно оторвали. На зверье не похоже, льдом тоже не могло зажать, загадка в общем. Ну, жалко мужика, конечно, такой здоровяк и культяпка вместо руки», — пробурчал Фадар. От Фари потянуло горечью. Он внимательно слушал наши разговоры и делал вид, будто занят окрестностями. Рыбак терпеливо ждал. «Не знаю», — почти честно признался я, — «ведь действительно, ничего кроме собачий выродок отхватил мне кисть, о произошедшем там в пурге мы не знали. Как это случилось, мог рассказать только Эльм, цирковой силач, превратившийся в калеку из-за меня». «Беда грядет», — буркнул рыбак. Вода, наконец, забурлила, закипела, он стал разливать ее по чашкам, бросив каждую щепотку перца. «Пролом к северу от нас, набежит швали, цены на рыбу рухнут сразу, вольных капитанов на промысел выйдет, видимо-невидимо. И каждый на рынке своих людей поставит, да. В гильдии новостям не обрадуется. Одно хорошо, в течение месяца грянут шторма, и до весны лед избавится от капитанов. Но потом...» Я стащил рукавицы и взял чашку, плотно прижав ее ладонями, дабы каждая капля тепла не пропала даром. Горячий напиток приятно согрел нутро. Наружу изо рта вырвалось облачко пара. «А там и вахта моя закончится. Эх, у меня в Снежном жена и сын. Вон ты, рыжий, на него похож». Фари смущенно улыбнулся. «Этот отдых в тесной каюте остался в моей памяти на долгие годы. Здесь я познал уют незнакомого мне доселе мира, и хоть он был похож на те посиделки во времена Касинунга, когда мы грелись после работы со льдом, но что-то в нем разительно отличалось. Наверное, то, что впереди царила неизвестность». Закончили мы к вечеру, и когда тягач тяжело тронулся с места, поняли, как же все-таки устали. Фари быстро задремал, а я сидел у протертого окошка в темнеющую пустыню, наслаждался полным отсутствием мыслей. На рыбацкой шахте нас поджидал сюрприз. В стороне от поселка стоял трехпалубный шап, красавец-ледоход. На промерзшей мачте в каюте дозорного горел огонек. Тепло светились иллюминаторы в жилых каютах. У носа в 6 футах над льдом нависали угрожающие клыки таранов. Боевое судно. Здесь. Когда мы подъехали и выбрались наружу, я услышал, как звенят молотки незнакомцев, сбивающих лед с массивных траков. «Это что за дела?» — прокомментировал увиденный встревоженный Фадар. Вместо того, чтобы отправиться к шаману-лекарю, он поманил нас рукой и зашагал к жилищу старика Найвола. «Это военный корабль, да?» — спросил я рыбака. Фари семенил рядом и ответил за бородача: «Ага». У центральной хижины собрался народ. Рыбаки обступили старосту. Найвола, подпирая его плечами, недружелюбно смотрели на троих гостей, наверняка прибывших с военного корабля. То были видные люди. Все трое крепкие, высокие, в воинских черных шубах. У каждого имелся стальной нагрудник. Головы двоих покрывали закрытые шлемы, на поясах длинные мечи. Недобрая тишина висела над шахтерским поселком. У нас под ногами оглушительно скрипел снег, и царапали лед под ним зубья приделанных кунтам кошек. Небо темнело прямо на глазах. С каждой минутой на мир все увереннее наваливалась ночь. Я понял, что иду на эшафот. Рыбаки зашевелились, глядя на нас, один из незнакомцев с интересом обернулся. «Все в порядке?» — громко прокаркал Найвол. «Да, староста», — почтительно ответил насторожившийся Фадар. «Капитан Бурген требует, чтобы мы выдали беглецов из Касин-Онга», — сказал Найвол и посмотрел на меня. Я оцепенел под его цепким взглядом. Капитан не мог потребовать этого лично, не желая выходить к простым рыбакам, и поэтому прислал вот этих доблестных людей. «Не дерзи, старик», — резко сказал тот, у кого не было шлема. «Капитан Бурген вырвет твой паршивый язык, если узнает, но я буду милосерден и не скажу ему о твоих словах». «Я готов припасть к твоим ногам, но спина, знаешь ли, и годы уже не те». Рыбаки, казалось, сплотились еще больше. Это убийцы, старик. Кровавые убийцы, которых разыскивает староста несчастной деревни Касинонг. Мы видели кровь на льду у путевиков. Их подобрал ледоход. Наши следопыты выяснили это. Где они? Я советую ответить тебе. По-хорошему. Мне хотелось крикнуть, что это неправда. Но я сдержался, плотно стиснув зубы. В груди стало тесно. Да о чем он говорит? И главное, что он сделает с нами, если шахтеры нас выдадут? «Передай своему капитану, пес!» — рыкнул Найвилл, «что никто не смеет грозить рыбакам. Если он хочет, чтобы за него взялась наша гильдия, то пусть продолжит нас пугать. А я же отвечу, никаких убийц к нам не приходило. Так и отвечай своему хозяину». Бойцы по бокам переговорщика потянулись к рукояткам мечей, но рыбаки возмущенно загудели, и посланник Бургена бросил товарищам: «Тихо!» А затем он глубоко вздохнул. «Старик, у нас 120 человек, и все они знают толк в хорошей драке. Ты понимаешь, что ваша жалкая община не выстоит против нас и пары минут?» Раньше лед растает, чем рыбаки гильдии станут присмыкаться перед каждым встречным. Пусть приходит Бурген и говорит с нами, сам, а не присылает своих собак. «Вы тут одни», — улыбнулся посланник, — «намного-много лик. Что, если с вами что-то случится? Разве гильдия узнает о произошедшем? Я могу прямо сейчас приказать людям Бургена вырезать весь ваш поселок или выгнать их голышом на лед и оставить напроком волкам. Ты об этом вообще подумал?» «Никто не смеет грозить рыбакам», — повторил Найвилл. Глаза его гневно сощурились. «Мы найдем, чем ответить, поверь мне. И твой капитан обязательно узнает о том, какой ты обходительный собеседник. Как ты думаешь, как он отреагирует на то, что ты настроил против него гильдию Снежной Шапки? Ты сам это подумал об этом? Капитан Бурген, владелец судна «Стремительный», никогда не был бандитом, я знаю. Я слышал о нем. Отчего же ты выставляешь его так, будто он рядовой разбойник, а? Пес!» Я чувствовал, как боятся шахтеры, но также я ощущал их закипающий гнев. У всех. Кроме того, кого Найвилл назвал Клаусом. Этот рыбак с прозрачными глазами злился на старика его упорство. «Хорошо, старик, я все передам капитану», — процедил посланник. «Возможно, он захочет поговорить с тобой лично». «А пусть приходит», — ядовито улыбнулся Найвилл. «Рыбаки всегда открыты к диалогу». Переговорщик фыркнул, коротко взмахнул рукой, и вся троица отправилась назад, к кораблю, огни которого ярко-ярко сверкали в темноте. Я проводил их взглядом, чувствуя, как в бешеном танце заходится сердце. Неужели погоня продолжается? Мы ушли от тех двух ледовых гончих. Мы ушли от ледохода черного капитана. А теперь еще и эти. Причем из слов старика ясно, что Бурген довольно известный в Снежной Шапке человек. Он тоже ищет компас? Да что? Что же это за артефакт-то попал в руки несчастного Эрни? Какую тайну он нес под лед одноглазый? И что будет, если Найвилл решит выдать нас? В душе заворочился страх. Может, сбежать ночью, а? В пустыню. И идти, пока есть силы, на юг. «Общий сбор!» — буркнул староста рыбаков, скользнул по мне и Фаре недовольным взглядом и ушел к себе в жилище. Сразу за ним потянулись и остальные. Фадар стоял, глядя на корабль, и задумчиво покусывал обледеневшие усы. «Вот это новости», — сказал он, когда площадка перед хижиной опустела. «Идем, малышня». Протиснувшись в узкий ход жилища, мы сразу услышали гомон. В большом протопленном помещении собрались все работники шахты, с потолка свисали лампадки, а со стены на входящих скалилась голова ледяного волка, под который и уселся мрачный Найвилл. Многоголосый хор потрясал хижину, вокруг старосты образовался круг, границы которого никто пересекать не решался. Рыбаки размахивали руками, жарко спорили, возмущались, а старик тяжело молчал, глядя куда-то прямо перед собой. Он был в ярости. «А-а-а», — заметил он нас, и в комнате сразу стало тихо. «Вот и наша головная боль. Надо их выдать, Найвилл!» — сказал Клаус, — иначе быть беде, и эти просто так не останут. «Да они никто, и звать их никак. Все правильно Найвилл решил», — — возмутился кто-то из рыбаков. «Что, мы будем под каждого капитана ложиться? Да не бывать этому! Отправить с тягачом гонца в гильдию, пусть пришлют наемников, что ли? Мы гильдийские рыбаки, нам никто не указ!» Собрание вновь закипало. «Молчать!» — рявкнул Найвел. «Если я узнаю, что кто-то решил поточить лясы с нашими добрыми и вежливыми гостями, то сгною на вахтах, а также позаботюсь, чтобы вышибли из гильдии с черной меткой. С мальцами мне надо будет потолковать отдельно. Откуда они привели подобных людишек в нашу скромную обитель? Но я повторю, никаких уцелевших у нас не было. Никто из Касинонга не приходил, всем ясно?» Он, наконец, оторвал свой взгляд от меня и кинул им притихших рыбаков. «Мне плевать на любые доводы. Это моя шахта. Здесь мои законы. Мои и гильдии. Если какой-то сопливый капитанишка попытается в них вмешаться, то получит только кости от дохлой рыбы. Вы лед привезли?» Старик посмотрел на Фадара, дождался его кивка и качнул головой. «Хоть одна хорошая новость сегодня. Ночку постоит. Завтра отправлю Эккера. Подготовь цистерны, Клаус». Побагровевший от злости рыбак, тот, кто призывал выдать нас, скрипнул зубами. «Хорошо, Найвел. И учти, я буду следить за тобой больше, чем за остальными». Староста коснулся указательным пальцем своего виска. «И запоминать каждый твой шаг, смотри у меня. Иди работай. Теперь ты, Алан». Он уставился на жилистого рыбака, который стоял, привалившись плечом к стене, и отреагировал на обращение лишь поднятой бровью. «Возьми дальнобой, отправляйся в шапку, сообщи гильдии, что у нас тут гости. Уходи тихо и быстро. Этой ночью. Тебе не привыкать, от работы отстраняю». Алан чуть усмехнулся. «Будут меня еще тут пугать. Псы!» — проворчал Найвел. «Дальше. Морангайм. Дуй к доку. Пусть он раненого прячет, как хочет, и не пускает никого. Если вдруг в наглую полезет солдатня эта подлёдная. Если надо будет, шугани их, чем сможешь. Сиди у него безвылазно. От работы отстраняю». Коренастый рыбак с уродливым шрамом через все лицо хищно ощерился и охотно кивнул. «Мы люди гильдии. Гильдия — это мы. Срамить нельзя», — подытожил староста. «Теперь все вон, а мальцы и Фадар пусть останутся, мне с ними потолковать надо». Как только комната опустела, голоса рыбаков стихли в зимней ночи, Найвел сцепил в замок скрюченные временем пальцы и произнес. «Я не знаю, что у вас там случилось. Капитан пришел с севера, и он на проломе ничего не говорил. Тем более мне странно, что после того, как у нас завалило шахту с Лайвом и Эргостом... Толчок был, это бесспорно, значит, этот человек мне врет. Мне. Я не люблю, когда мне врут. Это доступно для ваших куцах у мишек?» Мы с Фари синхронно кивнули. «Я не хочу знать, чего им от вас нужно. И те ли вы люди, о которых они спрашивают. Но так как капитан меня не уважил, а его человек вел себя слишком заносчиво, пусть его жрут рыбы, то запоминайте, вы оба ученики Фадара, гильдейские. Наколки вам сделают соответствующие. Сможешь, Фадар?» «Да, Найвел». От Фари повеяло животным ужасом, и я даже повернулся к нему в изумлении. Лицо мальчика побелело, но, встретив мой взгляд, он натянуто улыбнулся. «Что делать с вашим здоровяком, не знаю. Ссориться с капитаном всерьез я бы не хотел. По крайней мере, пока не придет помощь из шапки. А этот напыщенный хлыщ правильно сказал. Они могут разнести нас в клочья, если решаться. Но мы рыбаки. Мы видим море чаще, чем оно снится им в жутких кошмарах. Мы знаем подлёдный мир». Глаза старика подернулись дымкой, словно он вспомнил что-то хорошее. «Однако, когда придет тягач из шапки, вы уйдете вместе с ним. И до того момента вы личные рабы Фадара. Вы даже помочиться не имеете права без его ведома. Это доступно?» Мы вновь кивнули. Несмотря на грубость его слов, я испытывал к старику невероятную благодарность. «Эккер говорит, что ваш однорукий бугай быстро пойдет на поправку. Таким все нипочем. За неделю он станет на ноги, но работать пока не сможет, дармоед. а мне нужны руки. Значит, будете работать и за Алана, и за Моренгайма, и за Лайва с Эргостом. Фадар, прими мои искренние соболезнования. Да чего уж там, буркнул с досадой бородач. Завтра с утра будете работать в шахте, но сначала к Эккеру, за наколками. Потом мы отправились в хижину Фадара. Я долго ворочался, переваривая все, что услышал сегодня. В голову неожиданно пришла плохая мысль. Что, если староста Глонга из моей деревни действительно выжил? И что, если в Касин-Онге на самом деле произошло убийство? Ведь я до сих пор не знаю, как Фари и Эльм оказались в поселке во время циркового представления. На силу прогнав зудящие подозрения, я, чувствуя, как ноет от усталости тело, наконец-то провалился в спасительное тепло сна.